Я сделал несколько шагов прочь, пригнулся, воспользовался неприятельской заминкой, чтобы пополнить магазин, в котором сделалось меньше 2 патронами. Чудилось, будто все непрошенные гости разом взялись упражняться в стрельбе по возвышенной цели. Похоже, их снабдили 9-миллиметровыми стволами, по крайности 45-калиберные заряды, применявшиеся в старых пистолетах-пулеметах Томпсона, воздействовали на барабанные перепонки значительно сильнее, и все-таки треск и грохот царили оглушительный. Я осторожно и быстро двинулся в сторону пристани, всей душой уповая, что у Марты хватит разумения держаться прямой линии. Выбравшись на берег, она устремилась в примерно правильном направлении. Так и вышло. Меж деревьями промелькнуло синее пятно, потом объявилась владелица памятной мне блузки, узрела преданного ею любовника, чуток свернула, подлетела к покорному слуге, перепачканная до нельзя и до невозможности запыхавшаяся. «Мат, я вдоль берега, к воде!» — рявкнул я, указывая пальцем. «Садись в первый же трамвай, вагоновожатого сама признаешь. Мат, козочка ты моя, хитрая, паршивый Иуда в юбке! Но поговорим об этом в иное время, если доживем, конечно, до иных времен. Ходу!» Марта бросилась на утек. Я неторопливо отступал по той же тропе, готовясь отразить преследователей. Команду стропились, но уже не во все лопатки. Они достигли меня лишь минуту спустя. Прозвучали 2 выстрела, и 2 бойца сделались покойниками. Остальные решили поостеречься. Лететь, сломя голову, навстречу шквальному огню — гораздо проще, нежели шагать навстречу неприятелю, тратящему 1 пулю на 1 человека. Подобная стрельба остужает самые горячие головы и существенно убавляет пылающий в сердцах пламень отваги. Я рассчитывал на это. Надлежало свалить еще хотя бы 1. И 1 зарядом. Тогда урок усвоит уже накрепко, прыть умерит основательно и дозволит нам убраться без особых помех. Но промах испортил бы все изначальное впечатление. Посему я дозволил десантнику, наступавшему слева, проскользнуть невозбранно. Дождался, покуда парень, пробиравшийся посередке, выскочил на освещенную солнцем прогалину. При других обстоятельствах дурень, пожалуй, обогнул бы открытое место, но требовалось же доказать начальству и друзьям, что не лыком он шит, и кто смел, тот 2 съел. Съел он ровно 1 свинцовый слиточек, летевший с быстротой 2000 футов в секунду, и очень впечатляюще завыл от боли, катясь к кубы. 3-й урок преподали не худо. Теперь они кивоины задержатся и поразмыслят. Я повернулся и побежал. У береговой кромки дело шло как по маслу. Жарл сидел у руля и гнал шлюпку прямиком к острову, держа предельную скорость и вздымая великолепную кильваторную струю. Марта брела навстречу по колено в воде. Я бросился вдогонку, брызгая, увязая выли, но все же настигая девицу, ибо ноги мои несравненно длиннее. Оборотов пожилой негр не сбрасывал так долго, что я подумал: «Каюк, сейчас налетит и подомнет». Но двигатель внезапно прекратил реветь, заурчал, точно кот наевшийся, и лодка, сойдя с редана, опустилась на днище. Зашелестела потревоженная вода. Суденышко приблизилось и замерло, покачиваясь. Негр выпрыгнул за борт, помог Марте перевалиться через низкий планшир. Я тоже потянулся к поручню, однако Джарел, поглядев на остров, спокойно сказал: «А горошечка этого мальца, Кэп!» Я крутнулся, одновременно вскидывая эстер. «Удача!» Возникший между мангровыми стволами автоматчик почти мгновенно очутился на скрещении волосков. Он скатился прямо в заводь. Но другой автомат заработал правее, и субъекта, нажимавшего спусковой крючок, я различил не сразу. «Хорошо», — затаился подлец. Припомнил, что кожа у него не пулестойкая, но физиономию все-таки выставил для пущего удобства. Лязгнув затвором, я выпустил пулю как можно хладнокровнее, стараясь не думать о цокающих всплесках подле самой лодки. Автоматы, на счастье наше, были, повторяю, краткоствольными, и разброс давали изрядный.